Глава 11. Если бы Марион не смеялась, Гарт не испытывал совершенно никакого желания говорить ей то, что должен был сказать. Однако случайность, как это описывается в учебниках, все меняет. Никакие физические и душевные заболевания чужого пациента не должны выводить врача из состояния равновесия. В противном случае его заключение будет ошибочным. Врач не имеет права заниматься тем, что слишком тесно соприкасается с его собственной жизнью. В этот момент раздался ужасный смех. Он был бессердечен. В нем ощущалась жестокость. Марион сидела выпрямившись, ее блестящие волосы были собраны в искусную прическу. Вся комната была пропитана ею. Она сидела в кресле со спинкой из горизонтальных планок, стоящим у белой штукатуренной стены между двумя зарешоченными окнами. В ее глазах отражалось пламя свечи. Внезапно она закинула руки за голову, локтями вперед, пальцами сжала столбики спинки с кошачьей грацией, откинулась на спинку кресла и скрестила ноги. «Ну, в чем дело, Дэвид? Почему вы не говорите мне, что я не должна повышать голос? Почему вы не говорите мне, что я должна только шептать? Почему вы не говорите мне, что вокруг полно людей, которые просто дрожат от желания вызвать скандал? А вы не думаете, что все это была бы правда?» Казалось, Марион представила себе подобную картину с таким жадным нетерпением, что могла выразить это лишь проклятием или молитвой. «Не бойтесь. Нас никто не услышит. Здесь довольно толстые стены, и никто не видел, как я сюда проскользнула. А может быть, вы имеете в виду Винца?» «Вы прекрасно понимаете, что я имею в виду. Винц спит. Я добавила ему виски бром. Дерзкое и вместе с тем вкрадчивое, агрессивное и одновременно располагающее к себе неуверенной нежностью, Марион понизила голос. Однако, казалось, она по-прежнему кричит, что все это сплошная несправедливость. «Не будьте глупцом, Дэвид. Я хочу быть ласковой с вами, а вы не хотите облегчить мне эту задачу. Разве не так? Иногда я готова убить кое-кого из моих знакомых мужчин». «А пока что вы попытались убить женщину», — сказал Гарт. Марион опустила руки и снова выпрямилась. В углу комнаты низким голосом скорее шелестели, чем тикли высокие напольные часы. Гарт вернулся к двери. На двери стояла новая защелка, но засов был деревянным. Гарт остановился и посмотрел на него. Гостиница «Олень и перчатка» все же не так стара, если сравнивать ее с возрастом этого острова. Здание было возведено лет через 5 после того, как жизнь Англии начала зависеть от шерсти, которую было необходимо отправить на судах, и от судов, которые было необходимо защищать от пиратов, для чего Фульк де Равен, доверенное лицо губернатора 5 портов, держал в своей башне стражу канала. Однако эти размышления могли представлять опасность. Если бы он погрузился в поток времени и прислушался к жалующим голосам прошлого, то наверняка скоро пришел бы к убеждению, что его чувства и чувства его близких почти ничего не значат, так как их некогда испытывали множество раз и будут испытывать вновь и вновь, когда его уже здесь не будет. И все же от них многое зависит. Чувства — это единственная реальность. Вовсе не стыдно почувствовать боль от обиды. Гарт запер дверь. Он закрыл себя и Марион в номере. Почти в центре комнаты стоял большой круглый стол, а возле него еще одно кресло со спинкой из горизонтальных дощечек. На этот стол Гарт поставил свечу, а сам уселся напротив Марион. Теперь свет свечи лишь слабо падал на ее лицо. Но Гарту не обязательно было видеть его. Раздутые ноздри и широко раскрытые глаза Марион гротескно контрастировали с соблазнительным запахом ее духов. «Полагаю, — сказал Гарт, — Винс сообщил вам о том, что случилось здесь сегодня днем. об этом убийстве? Господи, вам это должно быть очень неприятно. Да, это неприятно. Гланнис Стакли была убита в... Он замялся. В павильончике на пляже за домиком Бетти. Все свидетельствует о том, что ее задушила либо Бетти, либо я. Это особенно неприятно. Еще бы. Но для кого? Сомневаюсь, что даже инспектор Твиг, полицейский, который не может спокойно слышать обо мне, верит, что эту женщину убил я. Он подозревает Бетти, а Бетти невиновна. Почему вы думаете, что она невиновна? Потому что я знаю это. Чего бы я стоил в своей профессии? Совершенно ничего. Если бы не разбирался во внутреннем мире людей. Или, если хотите, в человеческой душе. Лунный свет посеребрил зарешоченное окно. Высокие часы струили в тишину свой стук, такой же безразличный и неторопливый, как и само время. Твиг — человек простой, Марион. Однако Каллингфорд Эбботт совсем другой. Вряд ли он обладает большей сообразительностью или у него больше воображения, чем у Твига. Но у него намного больше опыта в обращении с людьми, которых Твиг не переносит. Он сразу же подумал о том, что нужно допросить миссис Монтег. И он сделает это как можно скорее. И, вероятно, узнает от нее правду. А после разговора, который состоялся у меня с ним сегодня вечером, он непременно захочет допросить вас. «Так значит, вы ему сказали», — прошептала Марион. «Все эти гадости, которые вы думаете обо мне. Ведь этот венский доктор утверждает, не правда ли, что самые тайные наши страсти объясняются различными формами сексуальных представлений». Пусть утверждает все, что угодно, но я убежден, что в вашем случае это справедливо. Если говорить о вас, это наверняка объясняется определенной формой сексуальных представлений. «Вы негодяй!» — прошептала Марион, с трудом переводя дыхание. Она вскочила с кресла. «О, Боже! Как может быть, чтобы существовал такой негодяй, как этот тип, которого я считала своим другом и другом Винса?» «Сядьте, Марион», — сухо сказал Гард. «Вы просто перепуганы. Я ничего ему не сказал». «Неужели?» «Я ничего ему не сказал. Я обещал, что буду вас защищать и выполню это обещание. Но сейчас я должен думать о других людях». «Вы сумасшедший! Вы просто глупец! Вы, наверное, вбили себе в голову, что это отвратительное создание в домике вашей возлюбленной сегодня днем убила я?» «Нет, что вы!» «Почему же в таком случае...» «Я не говорю, что вы ее убили, хотя вы могли это сделать. Ни в чем нельзя быть уверенным. Я имел в виду другой инцидент». Инцидент, который связан с этим убийством, который, вероятно, в конце концов и привел к этому убийству, однако который был независимым поступком и служил для того, чтобы запутать следы. Я говорю о попытке задушить миссис Монтег в пятницу вечером. «Марион, скажите, та женщина, которую она назвала шлюхой, были вы, не так ли?» Высокие часы продолжали свое тик-так, этот шелестящий марш вечности. «Эта часть вашего рассказа звучала правдиво. Как она вас срочно вызвала, отослав всех слуг, и как эта пожилая женщина выкрикивала в полутемном доме «Шлюха! Шлюха! Шлюха!» Это звучало правдиво. Однако что могло так разъярить Гланнис Стакли? В конце концов, разве она когда-нибудь притворялась, что представляет собой нечто другое? Нет. Однако это приводит в ярость вас, потому что вам кое о чем напоминает. Марион Боствик, гибкая в красивом белом халате со сборками, побежала к двери. Старые половицы заскрипели и затрещали. Пламя свечи заколебалось. Однако Марион не убежала далеко. Возможно, она и не собиралась далеко убегать. Она остановилась и легким быстрым шагом вернулась к Гарту. Гарт не пошевелился. Он сидел, облокотившись на стол, и правой рукой прикрывал глаза от слабого света свечи. «Извините, Марион». «В чем же вы меня обвиняете? В чем?» «Вы серьезно хотите, чтобы я вам это сказал?» «Все?» «Да». Бедняга Винс никогда в жизни не встречался с Гланис Стакли. Однако вы встречались с ней. Ее жертвой был не он, а вы. Из этого должны исходить все наши рассуждения. Надеюсь, вы понимаете, каким дальнейшим выводом это приведет. Нет, не понимаю. Так дело не пойдет. В таком случае не станем продолжать. Вернемся к тому, что вчера вечером в действительности произошло в Хэмпстеде. Он опустил руку и посмотрел на Марион. Когда миссис Монтег вышла из себя и начала выкрикивать обвинения, вы тоже потеряли над собой контроль. Я знаю, что вы не хотели убивать ее, однако едва не зашли слишком далеко. А потом вам пришлось как-то объяснять все это. Глайнис Стакли вообще не была в доме. Но в тот вечер вы где-то видели ее, и поэтому смогли описать, как она была одета. Об этом я могу только догадываться. Но что касается остального, то, к сожалению, это уже не только догадки. Вы не обладаете слишком большим воображением, Марио. Тем не менее, вы сообразительны и отличаетесь довольно жестоким коварством. Вы всегда полагаете, что смелости вам не занимать. В данном случае вы сумели оценить возможные для себя выгоды и потом неуклонно придерживались выдвинутой версии. Если бы вы обвинили Глайнис Стакли в нападении на миссис Монтег, разве она смогла бы опровергнуть это? Разве кто-нибудь поверил бы этой шантажистке, обвини она вас во лжи? Наверняка бы на вашу защиту хотя бы из страха перед скандалом встала и миссис Монтег. И если бы вы предоставили ей достаточно времени на размышления, она подтвердила бы ваш рассказ. Вы были уверены, что она поступит именно так. Собственно, так вы и сказали. Это чувствовалось в каждом слове, произнесенном вами в моем присутствии вчера вечером в Хэмпстеде. Вам поверила даже родная сестра Глайнис. Вы помнили о том, что дверь подвала нужно открыть изнутри. Если бы вы не забыли о двух задвижках и открыли бы их тоже, я сам поверил бы вам. Но если бы это было все, в чем можно было вас обвинить? «Все?» — перебила его Марио. «Все? Вы произносите это слово просто так или действительно утверждаете, что это не все?» «Вы прекрасно знаете, Марион, что это не все». Ее быстрое тихое дыхание звучало в полутемной комнате почти пугающе. Короткие вздохи напоминали тихое непрерывное тиканье часов. Гарт вскочил из кресла. Теперь он был так же бледен, как и она. «Прошу вас, мадам, не говорите, что я читаю вам нотацию. Вы не злая. Такие слова мы оставим тем, кто никогда не разбирался в людях. В вас есть лишь жестокость капризного ребенка, пинающего всех вокруг, чтобы получить то, что он хочет. А когда это ему не удается, он зовет на помощь весь мир взрослых. А если это не поможет, вы, не задумываясь, воспользуетесь каким-нибудь оружием, оказавшимся у вас под рукой. Возможно, свалите все на кого-нибудь другого. Именно этим оружием вы пытались и до сих пор пытаетесь воспользоваться в данном случае». «Как вы смеете?» «Прекратите этот театр, Марио. Я говорю вам правду. Тетя Бланш...» «Вот именно. Мы не должны забывать о ней, не должны забывать о том, что она вам сказала. Как и все дети, вы, Марион, тоже, когда хотите, способны видеть все в неискаженном свете. Если бы миссис Монтег назвала вас шлюхой и больше ничего не сказала, вряд ли это напугало бы вас до такой степени, чтобы вы набросились на нее. Она сказала вам кое-что другое. Что именно?» Марион прошептала совершенно другим тоном. «Кто-то подслушивает под дверью». «С Стало тихо, как после пощечины. Окна были закрыты. Пламя свечи в полном безветрии не колебалось совсем. Под черными балками было почти невозможно передвигаться бесшумно. Из-за выщербин в старом полу Гард подошел к двери, высвободил защелку и осторожно отодвинул засов. В комнату проник лишь лунный свет, проходящий через зеленое стекло окна в конце коридора. Это окно, когда Гард выглянул наружу, находилось слева от него, за дверью номера. Справа от Гарта было 6 или 7 метров коридора, заканчивающегося верхней площадкой крутой лестницы, ведущей вниз. В холл гостиницы. Запах старого дерева и камня, вычищенных решеток и срез для чистки латуни в коридоре напоминал о давно прошедших временах. Откуда-то издалека, через какое-то другое открытое окно, сюда доносился многоголосый шум деревьев. К двери действительно кто-то мог подкрасться, если, конечно, это не было очередной выдумкой коварной Марион. Однако, вновь закрыв дверь и обернувшись, Гард обнаружил, что Марион прекратила притворяться. Она с подавленным видом сидела в кресле, согнувшись и упираясь одним плечом в спинку из прутьев. Ее судорожный страх еще более усугублялся тем, что все это она считала несправедливым. «Дэвид, что мне делать? Помогите мне! Не стойте там, как бесчувственный истукан! Помогите мне! О, Боже! Что мне делать?» «Не знаю. Кто это был там снаружи?» «Это был никто. Там никого не было. Но если вы не понизите голос, то наверняка переполошите весь дом». Гард ждал. Ему то становилось жарко, то он чувствовал озноб. «Вы хотя бы понимаете, что едва не совершили убийство, Марион? Что едва не убили женщину, которая всегда была к вам так добра? Ах, к чему все эти слова? Разве не понятно, что я вынуждена была это сделать?» Гард внимательно поглядел на нее. «Что вы так смотрите? Считаете, что я не должна была так поступать? Возможно, и не должна была. Но что мне оставалось делать? Вы сказали, что не хотите читать мне нотации». «Я не буду читать вам нотации. Вы, очевидно, думаете, что до вас никто никогда не лгал». Он взял себя в руки. «Нет-нет, если учесть ваши взгляды на жизнь, вы действительно не могли поступить иначе. Речь идет о том...» На большом круглом столе стояла деревянная шкатулка, наполовину заполненная сигаретами марки «Салливан». Гард оставил ее здесь в пятницу, забыв переложить сигареты в портсигар. Он взял из шкатулки сигарету, поднял свечу, чтобы прикурить, и с ужасом почувствовал, что у него дрожит рука. Приложив значительные усилия, ему удалось прекратить это. Марион искоса смотрела на него затуманенными от слез глазами, так, словно то, что он закурил сигарету, было наихудшим предательством по отношению к ней. «Постарайтесь собраться», — сказал он. «Как получилось, что вы смогли описать наряд Глайни Стакли в пятницу вечером? Какое это имеет значение? Ответьте мне». «Я видела ее. Она была там». «Где?» «Она сидела в кэбе на боковой улочке за домом дяди Сева. Я видела ее, когда шла туда пешком, но сделала вид, что не заметила. Она выжидала». «Что вы имеете в виду?» «Думаю, что тетя Бланш попросила ее прийти в то же время, на которое она позвала меня. Однако эта ужасная женщина, очевидно, догадалась, что визит для нее опасен. Она обостренно чувствовала опасность, боялась, что ее могут поймать с поличным. Поэтому она выжидала. Однако я знала, что ей никогда не удастся доказать, что она не была в доме. Покажи я под присягой, что она там была. Кэбмену тоже не поверили бы. Возможно, мне не удалось бы отправить ее на виселицу. Но я, по крайней мере, могла бы засадить ее в тюрьму до конца ее дней». «Марион, побойтесь Бога, что вы говорите? Но ведь вы хотите, чтобы я сказала вам правду, разве не так? Чего вы, собственно, хотите?» «Значит, вы видели Глайнис или встречались с ней раньше?» «Конечно. Вам ведь это известно». «Когда вы впервые увидели ее?» когда я была в Париже с... Когда я была в Париже? Она шантажировала вас? У нее не было возможности, но она хотела шантажировать меня. Почему? Что она знала о вас? Это было... И тут, на самом пороге победы, Гарт заколебался. Из глаз Марион потекли слезы. У него были веские причины для колебаний, и эти причины не имели ничего общего с чуткостью или деликатностью. Тем не менее, он проклинал себя за это. За завесой слов, сказанных Марион, притаился другой человек, способный, в отличие от Марион, совершить насилие до конца. Человек, которого ничто не смогло бы остановить перед убийством, если бы возникла угроза его образу жизни. И все же Гарт колебался. Марион, всегда бдительная, всегда настороженная и внимательно следящая за настроением окружающих ее мужчин, немедленно это заметила. И уже была на ногах в роли настоящей просительницы. «Я знаю, о чем вы хотите спросить, но я лучше умру, чем отвечу вам. Я не допущу, чтобы люди говорили, ну, то, что они говорили бы, если бы узнали об этом. Вам это известно, Дэвид, и поэтому из милосердия или сострадания ко мне вы не захотите унижать меня до такой степени, чтобы я призналась сама. У меня давняя связь с этим человеком». Гарт посмотрел на горящую сигарету, бросил ее на пол и растоптал каблуком. Отвернулся от Марион, а затем снова устремил на нее взгляд. «Вы не можете так поступить со мной, Дэвид. Хорошо знаете, что не можете. И без того уже все плохо. Что мне делать?» «Повторяю вам, я не знаю. Очевидно, в этом не только ваша вина. В жизни каждого из нас хватает лжи и уверток. А Винс любит вас. Об этом нужно помнить прежде всего. Если бы имелась хоть какая-нибудь возможность скрыть все это и одновременно уговорить полицию оставить в покое Бетти». «А разве нет такой возможности? Действительно нет?» «Очевидно, есть. Мне нужно все обдумать. Это будет нелегко. Однако, если бы кто-нибудь посторонний услышал разговор, который мы сейчас ведем, и понял его...» Он замолчал и быстро повернулся. То, что послышалось Марион минуту назад, могло быть чем угодно, однако относительно того, что они оба услышали сейчас, не оставалось ни малейших сомнений. Шаги в коридоре были легкими и крадущимися, но одна туфля задела краем подошвы за выступающую у стены половицу. И потом уже не донеслось ни единого звука.